Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. У нас довольно давно в эфире на автоответчике перед началом программы звучат вопросы о семейных взаимоотношениях. И ни одного и ни двух наших радиослушателей волнуют самые загадочные из них. Это взаимоотношения тещи и зятя, невестки и свекрови. Я не знаю, по какой причине. Я почему-то очень боюсь этой темы, поскольку говорить о ней вообще опасно. Ну, как-то очень опасно. Как будто по этой теме проходит прямо-таки какой-то водораздел семейной жизни. Ну, действительно, вот у нас этого никогда не считали. А в Америке, в которой давным-давно считают все, было как-то посчитано, что если основной причиной разводов и у нас, и там является пьянство мужа, то вот инициатором разводов практически в 70% случаев разводящиеся считают либо свекровь, либо тещу. То есть вот как бы они не сами себя подвигли на развод, а их подвиг кто-то из мам вот этих самых противоборствующих сторон. Ну, не с числа анекдотам, не с числа конфликтам. И поэтому у нас, скорее, сегодня опять радиопередача-опрос. Так как я, в общем, не знаю, чего же такого окончательного можно посоветовать воюющим сторонам. Наверное, не воевать. Вот ведь окончательный совет. И как разрешить исконный конфликт между невесткой и свекровью, и зятем и тещей, то я предлагаю высказаться вам. Ну, как же сделать так, чтобы в наших домах наступил мир? Сегодня это очень актуально, потому что если когда-то в России, дореволюционной России, было принято, что жена шла в дом мужа, очень часто, да, они шли в имение, которое было построено мужем, названо именем жены. Ну, Марьина, Марфина – это вот название в честь имен будущих жен, в честь имен невест. То сегодня тенденция существует обратная, потому что сегодня, как это ни странно, в 60-70% случаев молодой супруг поселяется в доме жены, а никак не наоборот. Ну, наверное, это один из симптомов нашего общества. Но, тем не менее, молодые пары в основном у нас до сих пор пытаются потеснить старших. И вот тут вот и начинаются конфликты. Как, дорогие радиослушатели, уважаемые тещи и свекрови, уважаемые зятья и невестки, вы научились преодолевать этот конфликт? И вообще, что происходит в этой боевой зоне, в зоне конфликта? Вот об этом разговор в нашей сегодняшней программе, и мы ведем его по постоянному телефону нашего прямого эфира. Кто прав, кто виноват, как усмирить вечный конфликт между тещей и зятем, свекровью и невесткой? Какой из этих конфликтов более значим, а каков менее? Ваши мнения и советы. Вот что собираем мы сегодня по телефону 495-956-1514. И вот ведь загадка. Ну, во всяком случае, в моем музыкальном собрании не оказалось никаких песен, где зять пел бы вместе с тещей. И вот поэтому такой вот прямой музыкальной иллюстрации у меня не получилось. Ну, по счастью, я вспомнил, что в очень сложных отношениях в этом смысле состояли два великих американских актера и два великих американских эстрадных певца Бинг Кросби и Джуди Гарланд. Наверное, все мы так или иначе их знаем. Они все время женили и разводили собственных детей, менялись местами в своих семейных отношениях. А вот пели они вместе и в песнях все время как бы обсуждали проблемы брака. Ну, может быть, не совсем верная иллюстрация, но уж больно мне кажется, что голос Джуди Гарланд чрезвычайно похож на некий усредненный голос тещи. Впрочем, это мои индивидуальные впечатления. Rock-a-bye, your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie, just hang my cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line, and swing it. Tennessee, with all the love that's in you, weep no more, my lady, sing that song again for me, sing old Black John, just as all you have. A million baby kisses I'll deliver if you will only sing that Swanee River. Rock-a-bye, your rock-a-bye baby with a Dixie melody. Oh, weep no more, my lady. If you will only play that Swanee River, rock-a-bye, your rock-a-bye baby with a Dixie melody. Ну вот, несколько таких любопытных, как мне кажется, фактов на эту тему, информация к размышлению. Ну, хочется договорить про дореволюционную Россию. Значит, после венчания женщина переезжала в дом мужа, куда накануне перевозили ее приданное. Он, в прямом смысле этого слова, брал ее в жены, а она выходила из дома замуж. Навсегда покидая родной дом, невеста пела песни печальные, плакала, причитала. Ну вот, семьи богатых дворян отправлялись в купленные мужем имения. А чета беднее переезжала в новый дом или хотя бы в нанятую квартиру. А в деревне уважающий себя мужчина рубил к свадьбе собственный дом. Очень редко, если жених был очень бедным или сиротой, его брали в дом тестя. Зятя, принятого в семью жены, называли примаком, призяченным, влазенем или животником. И молодая семья всегда жила отдельно или в доме свекра, что не освобождало супругов от регулярных посещений тещи. Они наносили ей визиты, как правило, в определенные дни. Например, приходили поесть блинов на Масленицу. Знаменитая теща на блины – Это был такой традиционный ритуальный поход, обязательный визит в гости. И тещины блины оказывались сладкие, потому что теща зятю голову маслит, у тещи зятек любимый сынок. Из-за того, что свидания случались лишь изредка, зять и сват были, конечно, и первыми гостями. При их появлении пироги на стол. Зятюшка, зятек, съешь пирожок. Возможно, что и Колобок изначально был зятем, вот думается мне. Ну и из истории литературы мы все знаем, что такое конфликты поколений. Ну вот единственная такая уж совсем кошмарная история, которую я знаю, случилась аж в советские времена, когда не было принято сообщать об этом в средствах массовой информации. Там один зять у нас был доведен тещей в селе до такого кошмарного состояния, что, будучи пилотом сельскохозяйственной авиации, он поднял в небо свой маленький самолет и пустился в нем на таран дома тещи. Ну, на счастье тещи, сама она в этот момент вышла в магазин. Поэтому зять вместе с самолетом разбился и погиб. Но теща осталась вполне жива. Поэтому это такая почти история-притча. Очень интересные исследования, между прочим, были проведены в Германии. Германские исследователи по хорошо знакомой нам фамилии Воланд. Вот зовут его Экарт, а фамилия его Воланд. Провел анализ регистрационных книг сельских приходов чуть ли не со средних веков, с середины 16 века. Вот там сохранились книги сельских приходов. И показал, что вмешательство свекрови в дела семьи плохо сказывается на здоровье всех остальных членов семьи. В семьях, где жили свекрови, была вдвое менее продолжительна жизнь детей. Вот как бы жизнь свекрови в Германии, подчеркиваю я, она резко ухудшала здоровье ребенка. А с другой стороны, вот тот же ученый муж, он был разочарован удивившим его фактом того, что помощь тещи, наоборот, положительно сказывается на продолжительности жизни детей. И дети в семьях, которые жили вместе с тещей, жили гораздо дольше, чем без нее. Вот тоже по данным, начиная со средних веков. И доктор Воланд полагает, что причина этого в том, что теща приносит больше энергии и внимания к общему воспитанию детей, и что тещи чаще помогают по домашнему хозяйству, чем свекрови. Впрочем, в заключении своего исследования доктор Воланд пишет, что это лишь его личное мнение, статистикой неподтвержденное. Ну вот, пожалуй, такие не очень запланированные сведения. Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте. Вы кто? Теща, свекровь, невестка? Я и теща, я и свекровь. Вот это здорово. Я все так вместе. Так. Вот я хочу сказать, что в основе взаимоотношений лежит понимание, да? Ну, я надеюсь. И вот как-то... Вот я... когда на самолете пытаются тещу сбить вместе с домом, то я думаю, что это не понимание, это что-то другое. Это не понимание. Так вот, понимание, как-то я прочитала, что понимание базируется на трех составляющих. Это добрые чувства, общение и соглашение. Вот добрые чувства, ну, понятно, уважение, любовь. И, конечно, трудно, как бы, человек, который не нравится, к нему относиться хорошо. Так вот, я пытаюсь увидеть в другом человеке это божественную сущность. Ведь говорят, что человек создан по образу и подобию Бога. И в каждом человеке вот это вот, ну, если глубоко заглянуть, есть вот общение. То есть вот часто мы ждем, что, ну, не общаемся, потому что кто-то должен догадываться о наших мыслях. и делать так, как мы хотим, но никогда не скажем. Это часто так бывает. Но если человек образ и подобие Божье, то кто-то действительно должен догадываться иногда о наших мыслях. Но очень хочется, разве нет? Я плохо слышу. Я говорю, но ведь этого очень хочется. И ведь если человек образ и подобие Божье, но кто-то должен догадываться о наших мыслях, ну правда. Нет, почему а почему не сказать? Я говорю о том, что нужно высказать. Вот общение и есть, что... То есть если не общаться, не говорить свои мысли, то никто, потому что человек, каждый видит мир по-своему. И он думает, ну, в общем, если не будет общения, то не будет и понимания. И вот третье, что у нас как-то нет, то это вот соглашение. Тоже человек имеет право быть самим собой. Что теща, что зять, что свекровь, что это. Понимаете, это люди разные, у каждого своя правда. И поэтому существует, ну, такой способ, как соглашение. Надо поговорить и сказать, что, ну, например, приехали молодые в дом свекрови, да, и начинают какие-то там перестановки, все. Ну, это же такие мелочи, да. То есть нужно вот получить соглашение, чтобы там убрать портрет или еще что-то. То есть такой мелочь. И вообще еще очень важно задать такой вопрос. Что важно, важнее, быть правым или сохранить добрые отношения и мир в доме? А вот тут вот очень меня интересует, знаете, какой вопрос, Людмила? Да. Ну вот мне кажется, честно, вы меня слышите сейчас? Да, слышу. Ну, вы правы абсолютно. Я подписываюсь почти под каждым вашим словом. Но вот откуда берется сам по себе этот конфликт? Ну, вот я уверен абсолютно, что нас сейчас слушает достаточное количество людей, и все это разумом понимают. Ну, вот все. Все понимают, что добрый мир лучше худой ссоры. Да? То есть, что худой мир лучше доброй ссоры, извините, оговорился. Все понимают, что... все понимают, что... как бы важно понимание. Теперь все знают, что такое соглашение. Да, оно возможно ведь не только устное. Я всегда говорю, что оно возможно и письменное, для того, чтобы высокие соглашающиеся стороны... ну, как бы случайно не забыли, кто чего кому обещал во время мирного и дружелюбного разговора. Потому что забываем мы тоже легко. Можно записать. Ничего зазорного в этом нет. Но ведь не делаем мы этого почему-то. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот, Людмила, что самое запретное в жизни любой матери? Жены – это мать или это мать мужа? Вот чего она не должна делать ни в каком случае? Ну, ни за что. Ну, вы знаете, вот такое противоречие вот обычно бывает, или конфликт, это от того, что каждый считает, что он прав. Не, я согласен. Вот. Но, и ведь и каждый же прав, правда? По-своему. Вот тут и нужно. Ну, есть какие-то абсолютные запреты. Ну, например, я считаю, что вот, да, существует худший метод... любить дочь. Это тайком ругать, на чем свет стоит, ее мужа. Существует худший метод любить сына. Это непрерывно и постоянно шепотом ему на ухо хаять его жену. Ну, кому это непонятно? Вот есть люди, которые, правда, этого не знают. Вот какая-то это секретная, никому неизвестная информация. Вот в чем дело? От чего идет этот конфликт? Ну, приходит молодая пара в дом. Почему невозможно договориться? Почему конфликт? Почему правоту выясняют эти две странные пары? Свекровь и невестка, теща и зять. Вы знаете, я вот... Не в том и не в другом качестве не выясняла отношения. Понимаете? Я именно... Ну, так обзавидоваться можно. Могу сказать, что это не значит, что мне что-то не нравилось в зятии, в невестке, да? Было. Но я понимала, что вот я пыталась их понять и понимаю, что человек несовершенен, все. И что главное, это счастье моего ребенка, ну, сына и дочери. И своим вмешательством, вот этим вмешательством, я помню, это меня останавливало от всего. Постепенно я видела, это же те же дети. Вот я прожила большую жизнь, да, я уже прошла этот этап, который они... Но они-то на уровне еще моего возрастном не были, да? Они не могут понять того, что понимаю я. Поэтому я, ну... Значит, вопрос должен стоять не так. Никто прав, а в общем, кто умнее, правда? Ну, я думаю, что с возрастом не умнее, а мудреют люди. Вот, ну, ведь, ну, самое большое. Главное, чтобы счастливы были дети. Спасибо большое. Спасибо, Людмила. Я думаю, что это ведь главные слова про счастье детей. Татьяна Ивановна, может, вы поможете нам разобраться? Татьяна Ивановна, да. Да, Татьяна Ивановна. Вы знаете, я вот что скажу. Я очень рано вышла замуж. У меня 17 лет. И у меня была свекровь чудная. Чудная свекровь. Дай бог ей, вернее, пусть ей будет. Она всегда сказала, когда я пришла в дом, она сказала, всегда моя сноха будет права. Потому что она живет не у себя дома, а у меня. И как бы сын мой не поступал, моя сноха будет права. А вот сыну-то не очень досталось от вас двоих? Нет. Единым фронтом. С тех пор я перенесла. Мне, слава богу, у меня уже и правнуки есть. И я дочь, когда у меня вышла замуж, и я ей тоже сказала, когда ко мне пришел зять, я сказала, дочь моя, Оля, у меня зять будет, он у меня живет, он будет прав. Потому что ты моя дочь, ты дома, а он не дома. Поэтому по мере возможности он всегда будет прав. Вернее, ну не всегда прав, естественно. Но он будет прав, потому что он не дома. Он не у мамы. Но все-таки не всегда. А ты будешь. Я тебя люблю, ты моя дочь. Ты всегда будешь для меня лучшей. Но он будет всегда прав. Естественно, ну, я понимаю, что не всегда прав. Но по мере возможности ты должна сделать так, чтобы было ему хорошо. Потому что он не дома, он не дома, не у себя. Ну вот, Татьяна, вы замечательно были и теща, и свекровь тоже, как я понял. Нет, у меня свекровь была прекрасная. Ага. Она меня этому научила. Понял, понял. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, бывают же, да, и теща, и свекрови менее замечательные. Вот расскажите, пожалуйста, а что нужно делать зятю, чтобы теща его уважала? И что нужно делать невестке, чтобы ее уважала свекровь? Вот как надо себя со старшим поколением вести? Нет, вот. Во-первых, надо старшему поколению прежде всего немножечко понимать, что они еще, не умны, не мудры, поласковее с ними надо быть, мне кажется. Что такое не умны и не мудры? Поласковее надо с ними. Это нам, в смысле родителям, да? Да. Да. А это им, как надо с нами, вот меня что-то... Они уже, а вы знаете, они вы же уже были... сами все видят. Вы же у были... меня... Нет, у меня зять сразу все понял, как надо вести со мной себя. И как он себя вел с вами? Прекрасно. И это да. А туда в душу мы жили. В чем это заключается? Вот что такое... Когда не было никаких конфликтов. Люди, что такое умный зять меня интересует? Или вот умная невестка? Они себя ведут как? По отношению ко старшему поколению. Ну, во-первых, понимание. Ну, как-то получалось, я не знаю, как у других, у нас сразу понимание. А вот, ну, это просто повезло, да? Вот вы так вот понимающие друг друга люди. Да. Но бывает, что меньше везет. Советов дать не можете, Татьяна? А? Советов дать не можете? Спасибо вам большое. Нет. Спасибо. Вот ведь что предлагаю обдумать во время музыкальной паузы. Ну, должны существовать какие-то советы. Ну, пришел зять в дом к теще. Как ему себя вести? Что надо делать, чтобы получить тещу в союзники? Или вот невестка пришла, там свекровь сычом смотрит. Она еще пока только смотрит, не говорит ничего. Вот что надо сделать, чтобы что-то получилось? Существуют ли какие-то приемы, советы? К как навести мосты? И по-прежнему такой же мучительно неясный вопрос. Ну, почему это самая яркая сторона конфликта? Конфликт поколений есть конфликт поколений. Могут конфликтовать мама и сын, мама и дочь, мама, папа и дочь, папа и сын. Но конфликтуют почему-то тещи и зяти. Что-то происходит с древнейших времен, между прочим. А вот что происходит, наверное, нужно понять. Потому что, когда что-то осознаешь, мне так кажется, это легче преодолеть, легче мир тогда сохранить. Давайте подумаем по поводу советов и причин, послушав дружеский, понимающий разговор Бинга Кросби и Джуди Гарланд. Could you believe me when I said I love you, when you know I've been a liar all my life? You've had that reputation since you was a youth. You must have been insane to think I'd tell you the truth. How could I believe you when you said we'd marry? Why, you know I'd rather hang than have a wife. I know I said I'd make you mine. Now wouldn't you know that I would go for that old line? How could you just believe me when I said I love yous, when you know I've been a liar? You sure have been a liar. Oh, a bald-faced liar. Oh, a double-crossing liar. Oh, my doggone cheating liar. You said you would love me long. Did I say that? I must have been untouched. And never would do me wrong. Say, release the fabric, will you, babe? You're bending my faithful best suit. Faithful you'd always be. Ooh, me? Why, baby, you must be loony to trust a lower than low two-timer like me. Pretty low, too, isn't it? You said I'd have everything. Take this chick. You're out of your American mind. A beautiful diamond ring. Diamond ring? I haven't a change of a match. A bungalow by the sea. Bungalow, yes, you are. But you're really naive to ever believe a full of baloney phony like me. Oh, boy, I sure must have lost my head. You can't lose nothing you ain't never had. Oh, what about the time you went to Indiana? I was lying, I was down in Alabama. You said you had some business you had to complete. Oh, oh, what I was doing, I would be a cad to repeat. About the evenings you was with your mother. I was romping with another honey lamb. To think you swore our love was real. Baby, leave us not, forget I'm such a heel. How could I believe you when you said you loved me? When you know I've been a liar. A good for nothing liar. Oh, my good for nothing. Серебряные нити. Доброй ночи, Марианна. Здравствуйте. Дайте нам совет, пожалуйста. Как-то все очень общо звучит, не конкретно. Вы знаете, очень часто слышу вашу программу, и огромное спасибо за музыку, которая звучит сегодня. Очень приятно слышать Джуди Гарланд. Редко ее слышишь. Вот. Вы знаете, никогда не решилась позвонить, но вот сегодня та проблема, которая, я думаю, очень уже много лет, которая для меня была больной, потому что я невестка сама два раза. И первый мой опыт, будучи невесткой, свекровь была просто великолепная. И дай бог ей здоровья на долгие-долгие годы, если она меня слышит. Она подарила мне человеку, который вырос на Кавказе, с воспитанием, которое дает именно, ну, я считаю, правильное воспитание, отношение и к своим родителям, и отношение к родителям мужа будущего. То есть она все мои вот детские мечты и иллюзии, она все вотворила, как говорится, в жизни, и было просто здорово. Я купалась в любви, она была подружкой моей. А второй опыт был совершенно другой, вот просто противоположный. Человек, который приехал в мой дом, и муж жил у меня дома, и я сделала все точно так же, как хотела, так же, как приняла, как подругу, и от меня просто отвернулись. И так получилось, что когда ребенку было полгода, и мы не были с мужем зарегистрированы в браке. Она сделала так, что мой муж просто оставил нас с ребенком и ушел, потому что она сказала, так надо. Она тебе не пара. Хотя уж, куда уж, собственно, в самооценке все нормально, я понимаю, что все было немножко... Просто она меня не любила, вот и все. А вот. Да. Скажите мне, пожалуйста, все-таки откуда берется эта нелюбовь? Вы знаете, ведь мы... Это все... что, просто ревность? Ревность и к своему... ревность, и ревность. И потом у каждого у нас есть определенное воспитание. И, наверное, все-таки свекровь мечтает о какой-то определенной, да, приглядывается невестке для своего сына. И когда сын ставит перед фактом, что вот это вот есть моя жена, пусть даже гражданская, вот, и у нас будет ребенок, не всегда это, наверное, совпадает с тем, что, может быть, свекровь хочет видеть. Вот. И как бы был, как я очень долго терпела, правда, и ни слова против не говорила. И наступил такой момент, когда было это очень больно, и я понимала, даже не то, что я не хочу расставаться с мужем, не хочу терять отца и ребенка, хотя это очень больно было, безусловно, наверное, вы понимаете, и любая женщина меня поймет. Наступил такой момент, когда я поняла, что я должна принимать какие-то решения, должна что-то сделать. Чтобы, я должна сделать что-то. Не знаю для чего. Ну, вы знаете, бывает, как интуиция у женщины срабатывает в какой-то момент. И я что сделала? Хотя, говорю, я считаю, что я была замечательной невесткой. И отдавала даже больше, чем, наверное, могла в данной ситуации. И я взяла в руки ребенка своего. Приехала к ней, на ту квартиру, которую я ей сама снимала. Приехала с ребенком и сказала: вы меня извините, пожалуйста, я не знаю, вот у нас сложились... Хотя прошло месяца три, наверное, как все, собственно, мы не общались вообще. И я сказала: вы знаете, я очень хотела бы, чтобы вы, может быть, мы больше никогда не увидимся, чтобы вы посмотрели на свою внучку, чтобы вы ее увидели, чтобы вы могли на нее посмотреть. Для меня это меня колотило, конечно, страшно. И был такой... Я ушла. Я дала им возможность, просто вот мой муж, она, свекровь, и я ушла. Я их оставила. И когда я вернулась в квартиру, у моей свекрови были полные глаза слез. Она подошла, обняла меня и сказала: огромное тебе спасибо, что ты это сделала. Видимо, она не могла сама сделать первый шаг. И, может быть, она ждала от меня, я не знаю, может быть, не ждала. Но это момент, который вот... конфликта, который, в принципе-то, не было. Мы никогда в жизни не ругались. Спасибо большое, Мария. Я думаю, что вряд ли мы всю эту тему проговорим сегодня за одну программу. Но мне хочется вот что сказать. Мне хочется сказать, что вот этот вопрос первого шага, наверное, необычайно важен. Ну, например, молодые же знают, что старшее поколение любит советовать. Почему иногда не обратиться к нему за советом? Почему не понять, что далеко не всегда первый шаг должна делать какая-то другая сторона? Почему не сделать первый шаг самим? Ну, например, почему вдруг совершенно неожиданно не взять и не вытереть с мебели пыль? Или вот как бы невзначай не погладить рубашку, которую необходимо одеть свежую на работу зятю? Почему бы не жать, если молодые не торопятся обзавестись потомством? Пусть лучше они родят в 35 для себя, но зато у них будут абсолютно желанные дети. А почему бы не пытаться давать советов с высоты прожитых лет? Этого не любит никто. Почему бы не попытаться подождать, пока этого совета спросят? А спросят его абсолютно обязательно, поскольку если уж делать первый шаг, то, наверное, обоим сторонам. И вот что еще я хочу сказать. На самом деле вопрос отношений тещи и зятя — вопрос гораздо более древний, чем кажется нашим радиослушателям. Вообще говоря, первая книга, в которой подробно об этом написано, была книга Фрейда, которая называлась «Тотема табу», и которая вышла в самом начале 20 века. И там он вспоминал, что в древних обществах, вот в Анна-Лава, например, на островах, мужчина не должен был проходить даже берегом моря за своей тещей раньше, чем прилив смоет следы ее ног на песке. Они могли разговаривать друг с другом только на расстоянии не менее 20 метров, то есть только могли кричать друг другу. Совершенно исключается возможность того, чтобы зять произнес имя тещи или наоборот. Вот на Банковых островах, вспоминал Фрейд, мужчина должен избегать своей тещи, так же, как и она его. Если они случайно встречаются на тропинке, то женщина отходит в сторону и поворачивается к мужчине спиной, пока он не пройдет. То же самое делает он. Древние, то есть классические исследователи считали, что таким образом осуществлялся запрет на инцест. То есть, чтобы не смешалась кровь близких родственников. Но чем больше я читаю об этой проблеме, тем больше мне кажется, что в нас сохраняются пережитки древнего родового строя немножко по-другому. Дело не в инцесте и совсем не в сексуальных отношениях. Я боюсь, что дело в том, что через тещу и свекровь две семьи пытаются воевать за то, традицией какой из семей, буквально тотем, да, ценностей, какой из двух семей будут продолжены в этой самой семье новой. Я очень боюсь, что мы не столько, во всяком случае, предлагаю к размышлению эту мысль, что мы не столько ревнуем своих детей, сколько пытаемся сохранить и вбить в голову молодых именно традиции и ценность своей семьи, своего маленького рода. Вместе с тем, одновременно запретив, как бы не давая права на существование другой семье, половинка которой влилась в семью нашу. И это, конечно, языческие, бесконечно древние остатки, попытка пронести свой тотем, попытка сохранить свой род, а не думать об отдельном человеке. Мне почему-то кажется, что если мы научимся ловить себя на этих мыслях и научимся думать просто друг о друге, как и во многих других взаимоотношениях, то все у нас получится, поскольку сами правила поведения действительно очень несложны, и их, собственно, уже перечислила Людмила. Очень важно понять, чего мы пытаемся добиться: счастья молодых или сохранения своих правил игры и полумифического рода, о котором мы даже и вспомнить-то уже не можем. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling. When you're you. when you're crying, you bring on the rain, so stop that sighing. Be happy, don't forget to keep on smiling. What do they do on a rainy night in Rio? What do they do when there is no starry sky? Where do they go when they can't go for a walk? Do they stay home and talk? Or do they sit and sigh? What do they do on a rainy night in Rio? Rio de Janeiro. How can they stand on the sand beside the sea? Can they stand on the sand by the side of the sea? Maybe the girl wants a tender kiss and get. How tender can you get when you're beneath a wet palm tree? And what do they do in Mississippi? M-I-S-S-I-P-P-I. When skies are dripping, what do they do and when it's murky? What's your rhyme with murky? Stand by Albuquerque. What do they do in old Altoona when the moon above ain't bright? Well, that's what they do in Rio on a rainy night. What do they do on a rainy night in Rio? Rainy night in Rio, Rio de Janeiro. What do they do when there is no starry sky? Do they sigh, do they cry for the stars in the sky? Where do they go when they can't go for a walk? Do they stay home and talk? Or do they sit and sigh? Sweetheart by the sea. Superman. Maybe the girl wants a tender kiss on you. How tender can you get when you're beneath a wet palm tree? But what do they do out here on Pico? They Tico Tico. And what do they do when smog is lower? Smog's getting lower. On Figueroa. What do they do in Colorado when a shadow dims the light? Well, that's what they do in Rio de Janeiro on a rainy night.